Следующие 5 дней тянулись также неспешно. Все свободное время я тратил на прокачку хранилища, управление големом, пока у меня один, но и исцеление тоже качал. Однако и девчатам своим не забывал уделять время. Ольга к себе по-прежнему и не подпускала, сказала, или ребенок, или она. Так что я отступил. А вот наши отношения с Ксюшей продолжали развиваться, хотя спать я все равно приходил к Ольге. Кажется, она плакала в подушку. Утром 15 июня я попросил собрать командиров, мол, объявление будет. Пришли командиры из батарей, а не только управление дивизионом. Дивизион размещался на окраине города. Одна из главных его задач – защита города от налетов противника. Правда, ничего для этого не сделано, только позиции размечены. Дивизион стоит на территории бывших частных складов. Штаб размещается в полуразвалившемся здании управления. В одной половине здания идет ремонт, в другой размещается штаб. Когда все собрались, я осмотрел командиров и сообщил. «Вы наверняка знаете, что будет война. Немцы на нас нападут. У меня есть множество знакомых, а у них свои, а у тех знакомые контрабандисты, которые ходят на ту сторону. Уже месяц, как известно, что война начнется 22 июня в 3 часа 30 минут утра. И все это знают, однако товарищи из политуправления приказывают молчать, мол, это провокация. Я и сейчас это приказываю. Не нужно разводить панику, товарищ Туманов», сказал комиссар дивизиона, старший политрук Зиновьев, вставая со своего стула, стоящего в первом ряду. «И запретили эвакуировать часть населения и семьи комсостава», продолжил я, глядя политруку в глаза. «Только вот когда начнется война, все командиры побегут спасать свои семьи. Я это знаю, сам побегу. И мне безразлично, что будет с дивизионом, потому что семья роднее для любого нормального отца и мужа роднее. Не нравится? А так и есть. И тот, кто отдал этот преступный приказ, тоже знал, что так будет. Значит что, он враг? Разойдись», — скомандовал Зиновьев и повернулся ко мне. «Я запрещаю говорить на эту тему и запрещаю вывозить семьи». «И что?» — пожал я плечами. «Я этот преступный приказ выполнять не буду. Товарищи командиры, ночью самолетом я отправляю жену с ее сестрой в Москву. Есть 20 свободных мест. Кто пожелает, встретимся на опушке леса у дороги на Волковыск, у поворота на хутор пана Казакевича. А ну за мной!» — приказал покрасневший от ярости Зиновьев и повел меня в свой кабинет. Командир дивизиона, капитан Лебедев, направился за нами. Да, почти час оба меня распекали. Потом взялись за командиров, многие из них не ушли, общались, обсуждая сказанное мной. А я вернулся к работе. Сделал себе командировочное удостоверение. Нужно съездить в Минск, выбить печатную машинку. Сейчас это редкость и дефицит, так что причина для поездки уважительная. Но когда я принес командировочное на подпись Лебедеву, он зарубил идею, велев просто отправить запрос, мол, привезут. Не понимает человек, что без личного присутствия и мелких подарков просто так нам никто не выдаст этот дефицит. Там ведь на выдаче тоже не дураки сидят. В общем, плюнул на это дело. До темноты мы собирали вещи. Девчата попрощались с хозяйкой. Я пока остаюсь жить здесь, мои вещи тоже остаются. Выехали на эмке. Зиновьев устроил засаду на меня одного. Его пропаганда сработала, и никто из командиров не решился последовать моему совету. Мы объехали место засады и выехали на поле. Я вышел из машины и отошел в сторону, так, чтобы девчата меня не видели. Достал Дуглас и земляного голема, который тут же прошел в кабину, закрыв за собой дверцу. Он будет пилотировать. Вернувшись к машине, я перегнал ее поближе к самолету, и пока девчата устраивались в салоне, освещаемом мягким светом ламп, и выбирали места поудобнее, занес вещи. Потом убрал эмку в хранилище и вернулся в салон. Моторы уже ревели, прогреваясь, и почти сразу, я только сесть успел, машина пошла на взлет. Лететь всего ничего, едва 1000 километров, через 3 часа будем на месте. Пока летели, я уснул в кресле. Девчата тоже дремали. К Москве мы подлетели в 1 час ночи. После посадки я отошел в сторону и достал Хамви. Ту же эмку доставать не хотелось. Подогнал машину к самолету, устроил в ней девчат. Они с интересом изучали салон, удивляясь его необычному дизайну. Я объяснил, что это американская армейская бронемашина. Мне ее одолжили по случаю. Перегрузив вещи в машину и убрав самолет, я покатил в сторону Москвы, тут 10 километров. Преодолели ручей вброд и, выбравшись на шоссе, въехали на улицы столицы. Если бы не ночь и плохое освещение улиц, у Хамви горели 2 фары и прожектор, долго бы мы не покатались. Нас непременно остановили бы полюбопытствовать, откуда такой гигант квадратного вида. А направлялся я к общежитию детдома, рассчитывая на то, что там нас примут даже ночью. Так и вышло. Я стучал в дверь, пока нам не открыли. Нам выделили койки в резервной комнате, я отнес туда вещи, убрал машину в хранилище и вскоре уснул, попросив разбудить меня в 8 утра. Утром, когда девчата еще спали, я надел форму и покинул общежитие. На улице, позаботившись, чтобы никто меня не видел, незаметно достал эмку и покатил на ней искать дома на продажу. Нужен риэлтор или адвокат – это их специфика. Нашел такую даму. Между прочим, редкость, когда женщины подобным занимаются. В этой сфере без острых зубов не выживешь, тот еще гадюшник. Она предложила мне на выбор 5 домов, подходивших по тем параметрам, которые я и озвучил. С ней я также договорился о помощи в получении паспорта для Ксении. Потом я вернулся за девчатами, которые уже успели позавтракать в столовое общежитие, забрал их, и мы все вместе начали объезжать адреса. Один домик на холме с видом на реку настолько понравился сестрам, что они сразу заявили «только он». Я выплатил хозяевам аванс, и началось оформление. Благодаря адвокату вся процедура заняла всего 2 дня, после чего Ольга стала хозяйкой дома. Мало того, мы купили еще один дом, который выбирал уже я, оформив его на Ксению. Паспорт она как раз получила, причем неимоверно быстро, а ведь обычно месяц ждешь. Дом был под сдачу, адвокат обещала помочь. Ей с этого пусть небольшая денежка, но капает в карман. Я познакомился с участковым и попросил его присмотреть за моей семьей. Тот обещал одним глазом приглядывать. Девчата обживались, на обеих я открыл в сберкассе счета, положив на каждый по 5000 рублей. Ольга начала задумчиво на меня поглядывать, мол, откуда такие деньги. Бывшим хозяевам дома я доплатил, чтобы они поскорее съехали. И они покинули дом, забрав с собой всю живность. Ну, мы купили свою на птичьем рынке. Да и запасы в погребе и подполе я оставил неплохие. Патефон и швейную машинку в дом, это обязательно. На кухне поставил харьковский холодильник. И, наконец, купил Ксюше женский велосипед, обрадовав ее до радостного визга. Так пролетели 3 суток. Я провел замечательные дни с девчатами. Ксюша все эти дни от меня не отходила, а наши бурные ночи могли разбудить кого угодно. Ольга пообещала, что после рождения малыша я буду весь ее и отработаю за все пропущенные дни. Но пришла пора мне возвращаться, и вот я лечу обратно на связном мессере, он топливо тратит меньше. Не разбудив хозяйку, я прошел в свою комнату и, раздевшись, вскоре уснул. А утром после завтрака, свежий и бодрый, как ни в чем не бывало, пришел на службу. Но не прошло и 5 минут, как меня дернули к Лебедеву. Там же был и Зиновьев. «Ты где был?» — со злостью в голосе спросил меня комдив. «Отъезжал по семейным обстоятельствам. Моя хозяйка должна была принести вам записку от меня с просьбой дать отгул на 3 дня». «Была записка. Где твоя жена?» «В Москве. Решила сменить место жительства. Не понравилось ей тут». «Ты издеваешься? Ты вывез ее?» — выкрикнул Зиновьев. «Я слышал шум моторов самолета в ту ночь, видел, как вы взлетали». Я внимательно посмотрел на истеричного политрука. Никогда его таким не видел. Правда, и знакомы мы недавно. Пожав плечами, ответил. «Ну да, вывез. У тебя был приказ. А вы не поняли?» — спросил я, переводя взгляд с одного на другого. «Я же объяснил, что плевать мне на приказ. Семья мне дороже. На карьеру, если что, мне тоже плевать. Не понравилась мне служба. Мало того, что бардак в дивизионе знатный, так еще и исправлять даже в своей сфере деятельности не дают, по рукам бьют. Это я о вас, товарищ капитан. Если бы не скорая война, я отслужил бы год и сразу же подал рапорт на увольнение. Ноги бы моей не было на этой службе». После этого со мной даже говорить не стали. Сразу арестовали, посадив под замок и забрав оружие. Кстати, я себе выписал в качестве личного оружия пистолет «Коровина». Что по поводу бардака в дивизионе, это я еще сильно преуменьшил. Имея немалый опыт службы в разных подразделениях, я был шокирован тем, что происходит здесь. Нет, пьянства как раз не было. Лебедев был трезвенником и другим пить не давал. Но разброты, шатания, бесконечные самоволки бойцов в город, нежелание выполнять приказы или выполнять, но по-своему или вообще другое, все это было обычным делом. Разложение дивизиона не шло полным ходом, оно уже произошло. А на меня еще и должность начальника штаба повесили, поскольку занять ее было некому. Под арестом я просидел 2 суток. Днем спал, а ночью, выбираясь, до утра качал в озере хранилище и гонял на берегу голема. Второго все еще не могу вызывать. А на 3-е сутки весь дивизион собрали на товарищеский суд, который решил мою судьбу. Надо сказать, их решение меня изрядно позабавило. Хотя чему тут удивляться? Я ведь пытался навести порядок в дивизионе. 17 бойцов за самоволки посидели на губе по моему приказу. Вот сейчас мне это и припомнили, они самые крикливые были. Общим решением у меня забрали комсомольский билет. Мол, я должен снова заслужить его, чтобы получить обратно. Еще меня брали на поруки для перевоспитания. Очень благодарен. Это ирония, если что. На большее товарищеский суд притязать не мог. Но лишение комсомольского билета – это для многих тяжелое наказание. Тут без шуток. Зиновьев же, со своей стороны, нажав на все рычаги, смог добиться военного суда надо мной. Но прокурор, ознакомившись с делом, посоветовал решить проблему своими силами. Привлекли командира нашей танковой дивизии, и тот решил снять с меня звание, дать старшину. Тем более старшина второй батареи уже 2 недели как ушел в запас, и место свободно. Сменив форму на красноармейскую, но со старшинской пилой, я 21 июня передал все дела и печати новому снабженцу. Это был Борисов, техник-интендант первого ранга, тот самый, что сопроводил меня в дивизион и познакомил с командирами. Как только я тут наладил снабжение и пополнил дивизион техникой, он немедленно возжелал эту должность. В штабе дивизии его завалили бумажной работой, а тут уже все есть, знай, ничего не делай, все, как он любит. Но вот от обязанностей начштаба он отбивался руками и ногами. И отбился, пообещали, что командир на должность начштаба будет назначен через несколько дней. А я тем временем стал принимать дела на батарею и знакомиться с людьми хозотделения. Всего 8 бойцов, включая меня. Да, у каждой батареи было свое хозяйственное отделение и батарейные старшины, но армейская полевая кухня одна на весь дивизион. Ничего, если что, я готовить умею, и котлы с треногами у меня есть. На батарее ничего не изменилось, разве что пища стала хуже, но командиры по-прежнему получали фрукты. Командир батареи, старший лейтенант Хромцев, веселый, неунывающий парень. Я с ним серьезно поговорил, мол, могу достать все, но только для нашей батареи. Если что-то из этого уйдет за ее пределы, лавочка будет прикрыта, так как делать работу за других старшин или снабженцев я не собираюсь. Тот меня понял и сказал, что сделает все возможное. Все же хорошее снабжение – это полдела, особенно на войне. А Хромцев был из тех редких командиров, кто не верил в мирный исход дела. До 7 вечера я занимался делами на батарее. Тут порядка тоже было мало, а потом с 7 до 10 вечера качал хранилище, после чего отправлялся спать. Кстати, ночевал я по-прежнему в снятой комнате, хотя мне прямо сказали, что я должен жить в казарме, как батарейцы. Но желания не было. А утром следующего дня началась война. Проснувшись, я лениво сел. Весь дом сотрясался, бомбы падали где-то неподалеку, похоже, в расположении дивизиона. Немцы отлично знали, где он размещался. Я, не вставая с постели, дотянулся до красноармейских шаровар и стал не торопясь одеваться. Что происходит с дивизионом, мне дела нет, потому как вчера мы с Хромцевым плотно пообщались, и как только командиры разошлись по домам, он поднял батарею и передислоцировал ее на 3 километра в сторону. Батарея встала на опушке рощи, той самой, где мной был организован дополнительный склад боеприпасов. Борисов, как я видел, в бумагах не особо копался, и, похоже, до сих пор даже не подозревал о его существовании, хотя бойцов для его охраны выделяют постоянно. Рев самолетов и звуки бомбежки меня не заинтересовали. Дивизион застали врасплох, и ответного огня он не открывал. Даже если бы бойцы стояли при готовых к ведению огня орудиях, открывать этот самый огонь им было запрещено. Добро могли дать или Лебедев, или Зиновьев. Поэтому Хромцев сейчас совершал военное преступление, открывая заградительный огонь без приказа. Да, вот забили орудия нашей батареи. Хромцев ночевал при батарее и командиров не отпустил, кроме меня. Орудия заранее развернули в боевое положение. Склад со снарядами находился под боком, поэтому неудивительно, что батарея так быстро открыла огонь. Но этого недостаточно. При такой батарее обязательно должны быть легкие зенитные силы, вроде пулеметов. Орудия крупные, их поди разверни на быстро летящую цель, поэтому их и должны прикрывать пулеметы. Однако пулеметов в батарее не было. Но вчера вечером я пригнал Хромцеву в батарею полуторку, в кузове которой стоял ДШК. По бумагам машина уже числится за батареей, хвала Борисову, которому плевать на канцелярию. Так что сейчас среди выстрелов зениток я слышал хорошо различимую работу ДШК. Комбат решил в случае чего сам встать за пулемет. И так при некомплекте с трудом нашел водителя и одного бойца в расчет. Одевшись и закончив сборы, я отправил остальные вещи в хранилище и закинул за спину СВТ. Пистолет ранее пришлось сдать, и Борисов мигом переписал его на себя. Это оружие среди нашей братьев-снабженцев ценилось довольно высоко, но ниже, чем иностранные образцы. А винтовка эта была на складе. Вот я и переписал ее на себя. Хорошее оружие. Правда, владевший ею боец привел оружие в негодность, желая поменять его на карабин Мосина, но я устранил неисправность. Документы я вчера поменял. Зудел над ухом Борисова, пока тот, наконец, не выдал мне удостоверение, где указывалось, что я являюсь старшиной 2-й батареи нашего 7-го отдельного зенитного дивизиона. Все честь по чести, все печати и подписи на месте. Выдавал он мне корочки с торжествующей ухмылкой. Достал я его. В батарее, кроме 4 тяжелых грузовиков, буксирующих орудия, к слову, эти машины запрещено эксплуатировать, они всегда должны быть готовы к буксировке орудий, была всего одна машина, полуторка. Она числилась за хозвзводом и была разъездной. Но когда я записал за каждой батареей по тяжелому мотоциклу, для этих целей стали использовать их. Так что теперь в батарее есть 2 легких грузовика, моя полуторка и зенитная машина. Я попрощался с хозяйкой. Вряд ли теперь, когда увидимся. Она, по моему совету, сидела в погребе, пережидая налет. Пожаловалась, что от сотрясения побились 2 банки солений. Сев на мотоцикл, который я взял на эту ночь себе, я покатил к батарее. К тому моменту стрельба стихла, немцы улетели. И пусть у меня взор на 500 метров наработан был, я заметил, что кого-то сбить удалось. На границе взора падал самолет, похоже, бомбардировщик вроде Дорнье. Кстати, по плану командования, наш дивизион также прикрывал и военный аэродром, где имелись и истребители. Уверен, основной удар пришелся по этому аэродрому. Заметив, что в сторону дивизиона бежит Зиновьев, я все же остановился, когда он требовательно махнул рукой и велел мне вести его в расположение. И так понятно, что там не все в порядке. Дымы и пожары, иногда раздавались взрывы, снаряды в огне рвались. Я довез политрука до границ ППД, дальше он сам побежал. А я объехал расположение дивизиона по большому кругу. Склады и казармы горели, осколки от рвущихся снарядов свистели над головой. Даже рев мотоцикла не мог заглушить эти звуки. Доехав до батареи, я увидел, что ее позиция изрыта воронками. Одно орудие уничтожено прямым попаданием. Но у 3 других уверенно и бодро суетятся бойцы. В стороне расположилась на позиции полуторка с ДШК в кузове, прикрывала батарейцев. Чуть в стороне стояли, что-то обсуждая, 2 командира. Командир батареи Хромцев и лейтенант Сомцев, командующий одним из огневых взводов. Подъехав к ним, я заглушил мотоцикл, подошел и, козырнув, доложил. «Товарищ старший лейтенант, докладываю, что по припасам и топливу все решено. Запасы сделаны, как и обещал. С продовольствием тоже проблем нет. Но случилась беда. Из-за прямого попадания мы лишились армейской полевой кухни. Не знаю, что решат Борисов и другие батарейные старшины, но у меня есть в запасе 3 котла и 3 ноги. В котлах еду приготовим, так что без завтрака, обеда и ужина не останемся. Сейчас же приступлю к приготовлению завтрака. Что у вас было?» Хромцев, решив сменить позицию, отправил командира взвода командовать работами. 2 орудия сворачивали в походное положение, 3-е, поврежденное осколками, ремонтировали. Хромцев мне рассказал, что батарея была поднята сразу, как только раздался шум авиационных моторов. Готовились к ведению стрельбы орудия, подносились снаряды. Тем временем первые бомбы уже падали на аэродроме и в расположении дивизиона. Еще одна группа работала по железнодорожному вокзалу. Один взвод батареи стал бить по немцам, работавшим по аэродрому, второй по атаковавшим дивизион. Пулемет поддерживал оба взвода. Сбить никого не удалось, хотя 2 смогли повредить, с дымами удалялись. Дежурное звено Ишачков сбило 2 немцев. Тут работали бомбардировщики, как я и думал, только это были юнкерсы. Склад боепитания не пострадал, хотя рядом упала бомба, разбив осколками несколько ящиков и повредив содержимое, но взрыва не было. Неприятной неожиданностью стало то, что после первого же залпа их позицию подсветили сигнальными ракетами. Видимо, диверсанты, для которых новое расположение батареи тоже стало неприятной неожиданностью, пытались исправиться, подсвечивая цель. В ту сторону уже умчался грузовик, полный бойцов НКВД. Уже имелись первые потери – 7 убитых и 11 раненых. Тяжелых уже увезли в госпиталь на моей полуторке. Легких сразу перевязали, отправят 2-й партией. Машина как раз подъехала, когда мы заканчивали общаться. А вместе с нашей полуторкой, в которую под моим руководством начали споро грузить раненых, подкатила командир дивизиона на своей «М»ке с 2 выбитыми стеклами с правой стороны. С ним был Зиновьев. Я слышал, как они ругают Хромцева. Без шуток, его реально ругали за то, что посмел увести батарею. А то, что он защитил аэродром, не дав его прицельно бомбить, благодаря чему над городом вот уже два звена крутятся, это как будто не имеет значения. Говорю же, командование дивизиона у нас было аховым, и это еще мягко сказано. Первым делом я пересчитал бойцов и составил новые списки, ведь кормить я должен тех, кто есть в наличии, раненые выбыли из моей батареи, и их прокорм уже не на мне. Причем подсчет требовал тщательности. В артиллерию, включая тяжелую зенитную, брали крепких, здоровых парней. У некоторых из них, как, например, у командира батареи, полуторные нормы питания, а то и двойные. Но таких здоровяков на батарее было всего 6, и то двое выбыли. Один погиб, а другой отправлен в госпиталь, ему осколком ногу оторвало. Жаль парня, я как никто другой знаю, что это такое. Выяснив, что нужно батареи, я достал оснащение, выдал необходимое, после чего ушел вглубь рощи и достал два котла. Вызвал двух бойцов из хозотделения, они натаскали воды, пока я разводил костер, и стали помогать мне готовить. Первонаперво я вскипятил воду. В один котел высыпал чайную заварку и полкило сахарного песка, снял с огня, давая остыть. Бойцы в это время резали на сборном столике выданные мной буханки и намазывали на куски хлеба тушенку. Это из готового, что я в хранилище храню. Это еще не завтрак, а так, легкий перекус. Во втором котле тем временем готовилась пшенная каша. Орудия были снова на том же месте, развернуты в боевое положение. Лебедев, возвращаясь в дивизион, запретил покидать эту позицию. Там на опушке я и покормил бойцов, выдавая кому по одному куску хлеба с тушенкой, кому по два, и разливая по кружкам чай. Бойцы перекусили, оставшийся чай слили во фляжки. А мы вернулись к котлу с кашей, где боец моего отделения кашеварил, смотрел, чтобы не подгорело. В первом котле снова начали кипятить воду, уже для киселя. Я сообщил Хромцеву, что завтрак будет в 7 утра. Он поел с нами, а потом, навернувшийся из госпиталя полуторки, умотал за семьей. У него в городе остались жена и дочурка 5 лет. Их нужно отправить в тыл. За старшего на батарее остался Сомцев, он бессемейный. Вообще на батарее только 2 средних командира – Хромцев и Сомцев. Хромцева не было долго. Я успел сварить кисель и доварить кашу. Убедившись, что она готова, вывалил в нее целый кус сливочного масла, размешал и накрыл крышкой, чтобы дошла. Бойцов я разослал по разным заданиям, так что пока убрал котлы в хранилище, иначе остынут. Ведь до завтрака еще 1,5 часа, время 6:30. Комбат вернулся, когда немцы как раз решили совершить второй налет. На нем лица не было. Как-то в раз постаревший и осунувшийся, он сразу взялся командовать, зло и отчаянно. Боец-водитель, ездивший с ним, сообщил, что одна из бомб попала точно в тот дом, где жила семья Старлея. Никто не выжил. Для комбата это была двойная трагедия. Потерять семью и понимать при этом, что как зенитчик он не смог защитить их от врага, самолетов. Батарея стреляла, а я продолжал заниматься своими прямыми обязанностями. На данный момент над углями стояли два противня, куда я выкладывал тесто, лепешки пек. Два бойца месили тесто в тазу. Я решил сделать сразу большой замес и напечь побольше лепешек, чтобы и на обед, и на ужин хватило, если кто выживет. При этом я не переставал работать взором и вдруг замер, обнаружив на границе рощи гостей, причем знакомых. Батарея как раз закончила ведение огня. В этот раз немцев ждали, и стреляла не только наша батарея. Как оказалось, зенитных средств тут хватало, да и истребители хорошо поработали. «Смени меня», — велел я одному из бойцов, и, не снимая фартука, побежал к опушке рощи, с противоположной стороны которой стояла батарея. На опушке я обнаружил Марину, супругу Хромцева, с дочкой. Обе были раздеты, по сути, в ночнушках, босые и сильно испуганы. Марина обрадовалась, увидев меня. Она успела познакомиться с моей женой, подругами стать не успели, времени не хватило, но общались. «Вы как тут оказались?» — первым делом спросил я у Марины, протягивая ей плащ-палатку. Женщина сразу закуталась в нее, после чего вкратце рассказала, что произошло. Я взял девочку на руки и повел их, но не к батарее, а к нашему лагерю. «Мусанбеков», — велел я одному из подчиненных, — «бегом командира батареи сюда». Мелкий узбек на миг замер, переваривая мой приказ, и мигом унесся в направлении расположения батареи. В этот раз бомбы в расположение не падали. Бойцы с матом и криками починили 3-е орудие, в чем им весьма помогли выданные мной инструменты, и оно тоже включилось в бой. Так что у нас были 3 огневые точки, не считая пулемета. уже прибегал один из бойцов, сообщивший, что совместным ударом смогли сбить 9 самолетов противника. Больше всего набили истребители, но одного точно сшибли наши. Еще трое уходили с дымами. Я подошел к вещмешкам и, откинув накрывавшую их плащ-палатку, сделал вид, что достаю армейский круглый котелок с ложкой. А сам тем временем достал из хранилища кусок хлеба и кружку с чаем. В котелок я наложил рисовой молочной каши и, передав все Марине, устроившейся на стволе поваленного дерева, велел: «Поешь и дочку покорми». Пока они ели, Марина рассказала, как так вышло, что они выжили. Когда начали падать бомбы, а Марина со слов мужа знала, что это такое, она схватила дочь и побежала прочь, в чем была. В том доме, где они снимали квартиру, нормального погреба не было, да и семья у хозяев большая, все займут. Поэтому Марина побежала к ближайшему оврагу, там в крапиве они с дочкой и отлежались. А увидев, что на месте их дома осталась лишь большая воронка, направились к месту расположения дивизиона, но разминулись с Хромцевым. Добежав до дивизиона, она увидела, что он фактически разбит, уцелели всего 2 орудия, много убитых и раненых. Марина уже было отчаялась, но от знакомых раненых бойцов, самостоятельно шедших в госпиталь, узнала, что батарея ее мужа находится в другом месте. Вот так они до нас и добрались, прячась по кустам и двигаясь по оврагам. Тут и Старлей прибежал, и сгробастал обеих в объятия. Я оставил их. Пусть поговорят, им это нужно. И отправился снова печь лепешки, постепенно убирая горящие хрустящие стопки в хранилище, естественно так, чтобы никто не видел. Для бойцов я делал вид, что убираю все в приготовленные вещмешки. Хромцев вскоре подошел ко мне и сказал: «Я отлучусь на час-другой. Хочу отправить Марину поездом». «Шансов отправить мизер, уж поверь мне», — не отвлекаясь от работы, сообщил я. «Там весь город будет пытаться уехать. Но я могу у знакомых снабженцев попросить самолет и на нем отправить твою семью в Москву. Сам слетаю. Как стемнеет, вылетим. А к рассвету уже вернусь. Дом в Москве у нас есть, место тоже. Ольга будет рада». Хромцев задумался на миг, а потом резко кивнул головой и сказал: «Хорошо, договорились. Спасибо, старшина». «Да пока не за что. День длинный. Ты бы убрал семью отсюда. Все же склад боеприпасов под боком. Одно попадание, и никого не станет. Нас тоже. Даже противовоздушные щели не помогут». «Нет у нас щелей», — удивился комбат. «У вас нет, а у нас есть», — кивнул я в сторону укрытия, которое трое бойцов только недавно закончили копать. По сути, они просто углубили воронку от авиабомбы и укрепили стенки. Хромцев кивнул и ушел. Вообще склад быстро пустел. Борисов, узнав о нем, прислал сюда бойцов, еще и нашу разъездную машину использовал, чтобы вывести снаряды для уцелевших орудий дивизиона. Автопарк дивизиона, кроме М-ки командира, сгорел весь. Еще бы, стоял ровненько в линеечку, чтобы немцам удобнее бомбить было. Там вроде еще одно орудие восстановили и 2 ремонтируют, собирая расчеты из выживших. В общем, еще одну батарею в бой вводят. 2-я, считай, уничтожена. Зато командиров теперь хватает, они же в городе ночевали. Нашу батарею пополнили 2 лейтенантами. Хромцев не стал забирать жену с дочкой, оставил их под моим присмотром. А сам ушел, решив сменить позиции батареи. Немцы о ней теперь точно знают. Я успел покормить бойцов, после чего они стали менять позицию. Передвинули ее на 3 километра, ближе к аэродрому, практически на окраине встали. Машину мне Борисов так и не вернул. Пришлось на мотоцикле, оставленном мне Хромцевым, ехать в расположение дивизиона. Там царили разруха и общая растерянность. Машину Борисов возвращать в батарею отказался, мол, она у него одна. Продовольствие выдать тоже отказался. Мол, у самого нет, все сгорело, бойцы не кормленные. Но выдал бланки на склад, а я незаметно побольше их прихватил, когда тот отвернулся. Когда я уже отошел от полуразрушенного здания штаба дивизиона, Борисов вдруг окликнул меня: «Подожди, а как ты бойцов кормить собрался?» «Так я уже покормил. В 4 часа был перекус, бутерброды с чаем. А полчаса назад, в 7 утра, когда мы пополнение личным составом получили, завтрак был... каша пшенная с лепешками и малиновый кисель. На обед планирую щи сварить, сметану достал. На 2-е — картофельное пюре с гуляшом. У тебя кухня есть? Зачем мне кухня? От батареи половина личного состава осталась, всего ничего пополнили. Котлы у меня, на костре готовлю. Разрешите идти? Котлы я забираю, мне личный состав дивизиона кормить надо. Все, что найдете, товарищ техник-интендант 1-го ранга, будет вашим». Назвав его полным званием, я фактически издевался над ним, И тот это понимал. Снабженцы любили, чтобы их называли армейскими званиями, и Борисов старлеем был, если на армейские переводить. Покинув расположение дивизиона, я на мотоцикле погнал к складам. Надо там побывать, пока они еще целые и их не уничтожили, а то и немцы не захватили, мало ли. Вообще, в расположении моего хозотделения ничего не было. Пусть хоть все обыщет, все в хранилище находится. А если ему нужны котлы, так они имеются на складе снабжения. Однако склад находится на другом конце города. А Борисов из ленивых, ему легче отобрать, да и ближе мы. На дорогах я увидел танки, двигавшиеся в сторону границы. Похоже, это наша 7-я танковая идет. Как рассказал Хромцев, комдив хотел забрать наш дивизион, но пришел приказ из штаба корпуса. Мы остаемся прикрывать город и военный аэродром. В небе виднелись самолеты. Я рассмотрел, как, дымя мотором, заходил на посадку разведывательный самолет. На аэродроме дислоцировались два полка – бомбардировочный и истребительный, плюс отдельная эскадрилья связи. Кажется, это Р-5 из нее. Свернув на пустую лесную дорогу, я сменил мотоцикл на полуторку и на ней добрался до складов. Пришлось два захода делать. Бланков хватило, чтобы получить припасов на две такие машины, как у меня. Усталые бойцы загрузили мою машину, и я уехал. Убрав груз в хранилище, я через час вернулся снова и на остатки бланков получил припасы. Отъехав, убрал машину в хранилище, достал мотоцикл, часть припасов загрузил в коляску, часть на заднее сиденье и покатил обратно, вернувшись к складу боеприпасов. Его место опустело, штабелей со снарядами нет, все вывезли. Бочек с бензином тоже. И это хорошо. А в роще начал располагаться штаб дивизиона, и это плохо. Я забрал свои манатки и от бойцов узнал, что Борисов, обыскав тут все, изъял часть утвари, не числившейся за батареей. Скотина. Мы переместились ближе к батарее, и во вражке, пока бойцы копали противовоздушную щель, я занялся готовкой. Незаметно для бойцов достал три котла разных размеров и противень. Они перенесли их, мы развели костры в ямах, бойцы натаскали хвороста, и я принялся за дело. Марина помогала. Поставил вариться в котле мясо и кости для будущих щей, потом остальное забросим. Марина тем временем ловко шинковала овощи. Я привез ей и дочке платье, так что они оделись. Марина хотела вернуть мне плащ-палатку, но я подарил ее ей. Пригодится. Два бойца за поворотом оврага копали яму для туалета. Батарейцы тут недавно, а уже все кругом заминировали. Вот я и приказал туалет сделать, без кабинки, но хоть так, и предупредил всех, чтоб туда бегали. Щи мы приготовили, бидон со сметаной наготове, лепешки тоже. Картошку для пюре почистили и сварили. А вот насчет гуляша я передумал. Достал две палки докторской колбасы из 86-го, нарезал тонкими пластинками и положил жариться на противень. А в самом маленьком котелке сварил томатную подливу. На второе колбаса с пюре и подливой будет в самый раз. И это еще не все. Я выдал также огурцы. Их уже помыли и резали пополам вдоль. Половинки огурцов, чуть подсоленные, будут выдаваться со вторым. Свежие овощи тоже нужны. Надеюсь порадовать бойцов. Кроме того, я заварил чай. На ужин макароны с тушенкой сделаю и компот сварю. Зная натуру Борисова, я все ждал, что он прибежит и отберет готовые блюда. Однако его не было. А после того, как я уже покормил бойцов и Марину с дочкой, узнал, что его отправили в штаб дивизии, и снабженец наш оказался в пролете. Ох и лентяй! Нет, на моей шее в рай ему не въехать. Я узнавал, все батарейные старшины уцелели. А значит, кормить я буду только свою батарею. Пусть и не думает мне нахлебников присылать. Приготовил я на один раз, лишь немного осталось для добавочных порций, всех покормил. И бойцы были довольны, многие подходили и благодарили. Пока мои бойцы отмывали котлы, а Марина ушла на аэродром, там вроде семьи летчиков собирались, колонну хотели в тыл отправить, я занимался батарейцами. Двум выдал иголки с нитками, чтобы зашить прорехи в форме. Еще одному новые красноармейские шаровары, его старые было уже не спасти. Тут как раз Хромцев подошел. Пожаловался на снабжение. Мол, снарядов едва на полбоекомплекта на орудие, к ДШК только полтора. А Борисов что-то не торопится. Вообще, я батарейный старшина, снабжение боепитанием не мое дело. Это как раз работа Борисова, как и боеприпасы для личного оружия и топлива для машин. А моя забота, чтобы батарейцы были сыты, накормлены, в чистой и исправной одежде, и чтобы оружие при них было. Только часа в два дня примчался Борисов на нашей полуторке. Мы как раз третий налет за этот день отбили. Обежал тылы, расположение моего хозотделения и ничего не нашел. И вдруг заметил дочку Хромцевых, которой я на полдник выдал стакан сметаны и булочку. Рядом с ней на пустом снарядном ящике лежал неочищенный мандарин. Это ей на десерт. Борисов тут же подскочил ко мне и ткнул пальцем в мандарин. «Откуда это?» — проорал он. «Летчики поделились», — ухмыльнулся я. Он тут же впаял мне два наряда вне очереди, убежал и, сообщив о наказании командиру батареи, вскоре укатил. Взъерошенный он был и взбешенный. Видимо, накрутили, чтобы работать заставить. Я охренею от таких кадров. Вот один из старшин тоже и котлы нашел, и припасы, покормил своих бойцов, а другой старшина выдал бойцам продукты, мол, сами готовьте. Такой же, как и Борисов, два сапога пара. Был бы комдив нормальный, организовал бы работу, а этому все до фонаря. Ладно, у меня тут дела благодаря Марине появились. Вообще Марина не собиралась ехать с колонной летчиков. Ей казалось, что ночью на самолете куда безопаснее и быстрее, просто на разведку пошла. Причем мы почему-то не вспоминали о семьях других командиров дивизиона. К счастью, теперь их судьбы не на моей совести. За их эвакуацию отвечает Зиновьев. Марина же, вскоре вернувшись, вдруг спросила. «Андрей, а в твоем самолете сколько мест?» «28. А что?» Я поначалу хотел отвезти ее на связном мессере, сам сел за штурвал, но потом подумал, что если она рассмотрит кресты на крыльях, а такое возможно, возникнут неудобные вопросы. Оно мне надо. Поэтому решил, что мы полетим на пассажирском «Дугласе», на котором я сестер отправил в Москву. А про свободные места я так рассудил. Соберу перед темнотой желающих выехать беженцев с детьми и вывезу их. А тут Марина, похоже, уже нашла пассажиров. Так и есть. Ее следующий вопрос был, а свободные места есть? Самолет пустой, только мы трое и летчик. Вылетаем, как стемнеет. На аэродроме много семей командиров и летчиков. Машин не хватает. Не проблема. Договорись насчет женщин с детьми. Довезем их до окраин столицы. Мне договориться? Я немного занят, так что лучше тебе. Марина, задумавшись, ушла. Я же, заметив слежку, решил на ужин ничего не готовить. А смысл? Борисов отправил бойца следить за мной. Мол, как только все будет готово, сообщить ему. Причем уже пообещал на ужин штабу дивизиона макароны с тушенкой и компот. Вот что не имется человеку. Одно слово – идиот. Ну а что узнал меню на вечер, так я секрета из этого не делал. За полчаса до ужина я, поручив своим бойцам отвлечь соглядатая, сбегал в дальний конец оврага, где достал немецкую полевую кухню, оба ее котла были полны. В два больших термоса я черпаком перекидал из котла макароны с тушенкой и в еще два из другого котла перелил компот, плюс приготовил вещмешок еще горячих лепешек. Кухню убрал, кликнул своих бойцов, и они доставили термосы к батарее. Я тем временем уже лупил по железке, оповещая бойцов об ужине и готовясь встать на выдаче. Когда на полуторке, летевшей на полевой дороге, поднимая столб пыли, примчался Борисов, батарейцы уже поужинали и хрустели яблоками. Зачем здесь Борисов, все уже были в курсе, я секрета не делал. И батарейцам очень не понравилось, что их пищу собирались отобрать, так что сейчас они насмешливо наблюдали, как снабженец изучал все вокруг. Термосы я заранее убрал в хранилище, а то еще отберут. Мол, не числится за батареей. Так что Борисов ушел ни с чем. А когда он вернулся в расположение штаба, его там так построили, что электровеником начал бегать. Уехал куда-то и вернулся со старой полевой кухней на прицепе. Повар сразу стал ее мыть и готовить. Вот, умеет же, если правильно мотивировать. До вечера налетов больше не было, хотя батарея дважды открывала огонь по идущим на высоте бомбардировщикам. И надо же, прямое попадание. От разрыва снаряда внутри кабины произошла детонация бомб. Взрыв смел еще два самолета, летевших рядом, и те тоже начали падать. Такие золотые выстрелы — редкость. Я сам видел такое впервые. И всего два парашюта распустились в небе. Перед темнотой к нам прибыли из штаба корпуса. Вынесли благодарность батареи. Я тоже в строю стоял, как и положено. Что касается семей комсостава летных частей с аэродрома, то Марина договорилась. Берем всех, кто остался. Это чуть больше имеющихся мест, но ничего. 3 часа и на полу посидят, а по весу мы укладываемся. После ужина за 2 часа до темноты Марина пришла с капитаном-летчиком, который представился начальником штаба бомбардировочного полка. Видел я, как они взлетают и возвращаются, причем возвращаются обычно в куда меньшем числе. На СБ летают, уже устаревший бомбардировщик. Мы обговорили подробности, куда они доставят беженцев, где будет ждать самолет. Капитан удивился, что я не хочу садиться на их аэродром. Полосу еще латают после прошлых налетов, но ведь можно. Я ответил, что самолет, скажем так, взят под мое честное слово, без полетного расписания и разрешения. Поэтому высадят всех в 10 километрах от Москвы. На месте будет ждать автобус, довезет всех до города. Капитана устроило, хотя он и подивился такой организованности. Когда он уже уходил, я поинтересовался. Что-то давно не слышу шума авиационных моторов. Лишь недавно звено истребителей поднималось, и все. Топливо закончилось. Прямое попадание в подземный резервуар. Уже выгорело все. А новое топливо только под утро обещали подвезти. Дороги забиты. Так это он дымил? Сожалею. А с топливом какие проблемы? А что, есть? Сразу спросил капитан, приняв охотничью стойку. Никогда не видел я эту стойку, но сразу понял. Это она. У нас половина танков на авиационном топливе. Думаете, не найду для наших соколов машину другую с бочками бензина? Мы будем очень благодарны, сразу отреагировал капитан. «Сами забрать сможете?» «Да, есть трактор с тележкой. Машины, на которых семьи отправили, еще не вернулись. Тогда через полчаса можете выезжать к повороту на хутор пана Казакевича. Там на опушке вас будут ждать бочки с бензином». Капитан быстрым шагом ушел на аэродром. Ему нужно было решить множество вопросов. А я, проверив, как обстоят дела на батарее, забрал мотоцикл и прокатился до озера, где обменял воду с илом и разбитую бомбежкой машину на бочки и топливо с запасного склада. У поворота на хутор я чуть углубился в лес и стал расставлять бочки. 47 штук вышло, надеюсь, до утра хватит. Я примерно на глазок прикинул объемы баков и сколько они тратят на вылет, и с запасом оставил. Уверен, что летчики бомбардировочного полка и с соседями поделятся. У них в одном месте оба штаба находятся. Я как раз выходил к мотоциклу, отряхиваясь от налипшей паутины, когда послышался рев моторов. Мимо проходила колонна, и от нее отделился мотоцикл, такой же, как и у меня М-72, только у меня цвета хаки, а этот черный. За рулем сидел боец, за ним знакомый капитан ВВС, а в коляске старший политрук, тоже с летными эмблемами. Они подкатили ко мне, я поздоровался с политруком и объяснил капитану, где находится топливо и одна бочка с моторным маслом. Капитан быстрым шагом ушел проверять. А с дороги уже сворачивал колесный трактор с тележкой, в которой сидели 6 бойцов с винтовками в руках. Петлицы у них тоже голубые были. Видимо, они из аэродромной обслуги. Капитан вернулся с сияющим лицом, так что началась погрузка. А я покатил обратно к своей батарее. Пока ехал, подслушал, о чем говорили оба капитана, начштаба полка и политработник. Они решили устроить ночной налет на Варшаву. Дальность позволяла. И подсчитывали, сколько у них летчиков с опытом ночных полетов. Выходило, что 6. В дороге я раз остановился, обменяв 2 сгоревших грузовика на новенький автобус ЗИС-16 на запасном складе. Нужно же мне пассажиров на чем-то везти в столицу. Или не везти. Что им в ночном городе делать? Переночуют у места посадки, а как рассветет, сами дойдут. Ладно, это уже пусть сами решают. Вернувшись в расположение, я спокойно занялся своими делами. А когда начало темнеть, комбат решил лично нас проводить. Он сел за мной на мотоцикл, на нем и вернется. Марина с дочкой устроились в коляске, и мы поехали, обогнав по дороге трактор, в кузове которого сидели командирские семьи. На поле уже ждали несколько человек, включая командиров. Начштаба полка СБ не было. Он командовал подготовкой ночного полета на железнодорожный узел Варшавы. Аж 8 самолетов подготовить смогли. Пока Хромцев общался с командирами, я отбежал в сторону и достал самолет. Помигал фонариком, чтобы подходили. Голем уже в кабине сидел. И началась погрузка. Чуть позже и трактор подъехал с новыми пассажирами. От летчиков был сопровождающий. Мы это не обговаривали, но я был не против. Сопровождающим был летчик, лейтенант, с раненой рукой. У него жена с сыном с нами летели. Времени терять не стали, моторы были запущены. Я закрыл дверь и устроился на полу, поставив приклад винтовки на пол. Оставлять личное оружие в расположении подразделения я и не думал. Проспали полет все, включая меня. Куда лететь, голем и так знал, по картам ориентировался. И посадку совершил там же, где и в прошлый раз. Пока шла высадка, я отбежал в сторону, достал автобус и, светя фарами, подкатил к самолету. Затем последовала посадка в салон автобуса. Отъехав, я бегом вернулся, убрал самолет в хранилище и, снова устроившись за рулем автобуса, покатил к городу. Да, порядки уже были никак до войны. На подъезде нас остановил патруль. И ничего, показал старшему приказ на вывоз семей комсостава и пропустили. Липа, конечно, но качественная, не подкопаешься. Так и въехали в город. Мы направлялись в казармы летного училища. Лейтенант показывал дорогу, мол, там нас примут. И действительно приняли. Потом я развернул большую неуклюжую машину, и мы покатили уже ко мне домой. Только Марина с дочкой в салоне остались. Стучать в ворота пришлось долго. Наконец на крыльцо вышла Ксюша, держа в руках керосиновую лампу, и крикнула. «Кто там?» «Муж приехал с гостями. Отворяйте!» «Ой!» — радостно воскликнула она и, подбежав к воротам, открыла их. Хотела было обнять меня, но заметила, что за моей спиной стоит Марина со спящей дочкой на руках. Снова ойкнула и сопроводила нас на кухню, где уже ожидала Ольга. Пока они с Мариной обнимались и укладывали девочку на диван, накрывая одеялом, я объяснил Ксюше, что Марина ей потом расскажет, что со мной было и почему понизили в звании. Марина, кстати, надолго у нас не задержится. У нее немало родных в Ярославле, так что мои жены помогут ей с одеждой и вещами, соберут и посадят на поезд до Ярославля. Телеграмму родным дадут, встретят их на вокзале. У меня был всего час, но я успел сводить Ксюшу в сарай на сеновал, пока Ольга с Мариной общались на кухне. Когда мы с Ксюшей вернулись, я сказал Хромцевой: «Марин, ты черкни мужу письмо, мол, доехали и все такое. Ему приятно будет. И поторопись, я уже уезжаю». Ксюша метнулась в свою комнату, принесла тетрадь и пищи и принадлежности, и Марина накидала несколько строк. Потом Ольга выделила ей спальное место в зале и выдала постельное белье, а Ксюша проводила меня до ворот. Там мы несколько раз крепко поцеловались, после чего я вышел на улицу, а моя вторая жена, закрыв за мной ворота, вернулась в дом.